Глава 16. Даниэль Дюран. Тренировка начинается задолго до того, как я сажусь в болид, о котором мы говорили на встрече с командой. Завтрак безвкусный, но каждая калория из овсянки и яиц мне сегодня пригодится. Бегаю на дорожке около часа, разогревая тело. Затем еду к Тодду, и мы тренируем шею с гигантскими весами. После утомительных упражнений я, не щадя себя, сажусь на тренажеры для развития концентрации внимания. Горящие лампочки одна за другой загораются, и я молниеносно реагирую. И так час за часом, пока мы не остаемся довольными результатами. Наконец, я усаживаюсь в кресло симулятора. Надеваю наушники, которые моментально отсекают звуки от внешнего мира. Загорается панель. Я вижу трассу первого этапа Гран-при, которую мне предстоит освоить. Начинаю движение, всем телом ощущая нарастающую скорость. Руки крепко сжимают руль при каждом повороте. Я изучаю каждый вираж, каждый метр трассы, настраивая себя на идеальное прохождение кругов. В процессе тренировки я прислушиваюсь к указаниям, которые получаю через наушники. Команда, как и в реальных условиях, постоянно поддерживает связь, дает советы и вносит корректировки. Время от времени я изменяю настройки болида, экспериментируя с разными стилями вождения, чтобы достичь оптимальной скорости и устойчивости. Хотя ошибки пока носят виртуальный характер, каждая из них воспринимается остро, бьет по самолюбию. Тем не менее, это мой опыт. Здесь я могу пробовать различные подходы, учиться и исправлять промахи без риска для себя. Ошибка на трассе может привести к летальному исходу, но главное для гонщика — всегда бороться. Страх убивает цель. И те, кто приходит в этот спорт, не боятся рисковать. Например, Лоренцо, который обошел меня в прошедшем сезоне, надо признать, показал мастерство. Он решился на отчаянный маневр, выбрав внутреннюю траекторию. Сноска. Внутренняя траектория — это траектория прохождения поворотов, при которой автомобиль прижимается к центру, в сторону поворота. Шины его болида визжали. Машина была на грани того, чтобы сойти с трассы и врезаться в барьер. Но он продолжил бороться за контроль. На долю секунд мне показалось, что он не справится. Однако итальянец это сделал. Чудом удержал болид и буквально выскочил вперед, оставив меня позади. Это было ошеломительно. Но кто я такой, чтобы отдавать ему вторую победу подряд? Я заберу у него кубок в этом году, сам рискну всем, что есть. «Даниэль, пойдем проведем осмотр болида», — зовет меня Серхио после окончания тренировки. Я иду за ним и забываю обо всем, кроме работы. «Твое поведение на фотосессии было неуместным». Мия отводит задумчивый взгляд в сторону, как будто здесь много пространства. На деле мы сидим в небольшой обеденной зоне у нее на съемке. Итан заставил меня приехать и поговорить с ней. Несмотря на контракт, мы должны поддерживать нормальные отношения. Так будет лучше для всех. Поэтому стоит выразить сожаление. Я и сам признаю, что прервал съемку из-за собственной слабости. «Мне жаль», — повторяю ей. «Впредь буду внимательнее к расписанию». Мия тяжело вздыхает и пододвигается ближе к столу. Она вальяжно достает из сумочки помаду и зеркало. «Нам нужно решить несколько вопросов, в том числе по поводу сборов. Как мы будем жить в этот период?» Итан не успел со мной это обсудить, поэтому сейчас самое время самому проявить инициативу и предложить условия. Один из самых важных моментов для меня — личное пространство. И это точно будет соблюдено в нашем бумажном союзе. Можем жить в соседних номерах гостиницы. «Подожди, не забывай, что нам нужно играть на публику, в том числе и перед твоими, и перед моими людьми. Ко мне часто приходят стилисты и визажисты». «Что предлагаешь?» «Один номер, две комнаты и ноль проблем». Она с глухим стуком захлопывает зеркальце. «В конце концов, Эвелин всегда будет рядом. Это тоже нужно учитывать». Я хмыкаю. «А Эвелин вчера выручила меня». Я в последнюю очередь бы в сложной ситуации надеялся на нее, считая предметом опасности. Она удивила своей внимательностью и чуткостью. Зеленые глаза моментально считали мои эмоции, за что я действительно благодарен. Быть может, Эвелин и не является одной из подлых журналюк, но ведь не просто так интуиция трубила тревогу при виде этой девушки. а я всегда неумышленно искал ее глазами, когда мы с Мией встречались. А она была раньше связана с журналистикой? Что? Нет. Она шикает, откладывая зеркало в сторону и поднимая на меня взгляд. Ты что, до сих пор считаешь ее шпионкой? Серьезно? Нет, просто хотел уточнить. Я никому не доверяю. Это я уже поняла. Она закатила глаза. Эвелин — настоящий цветок среди сорняков. Мне повезло ее встретить. Не испорти все, Даниэль, пожалуйста. И не собирался, решая поменять тему. Что насчет пресс-конференции? Пойдем на нее вместе? Когда она планируется? Перед стартом тренировок на базе. Я должен дать интервью. А еще не хочу стоять на цирковой сцене и лгать всем в одиночку. Да, я не против. Помашем ручками и потремся щечками, как милые щеночки. Тебя что-то не устраивает? Пытаясь угадать ее тон. Я не собираюсь наступать тебе на горло своими правилами. У нас равноправный союз. Но есть вещи, которые для меня... Нет, просто ложь немного раздражает. Она нервно трет виски. Я выполню все, что должна, Дюран. Просто мне, как и тебе, это не нравится. Я подумала, что когда мы не под прицелами камер и не окружены людьми, я могу об этом сказать. Я тоже чувствую себя клоуном, Мия. За закрытой дверью говори, что хочешь. Прячу взгляд, чтобы скрыть нарастающую нервозность. Но будь добра, на виду играть безупречно. И я все еще буду приглядывать за твоей ассистенткой, так и знай. Она угрожающе поднимает глаза, и наши взгляды сталкиваются в сражении. Я встаю, потому что это делает Мия. Легкой походкой она подходит ко мне почти вплотную, подняв голову, чтобы не прерывать зрительный контакт. «Еще раз! Специально для тебя!» Ее аккуратный пальчик упирается в мою грудь. «Я работаю с Эвелин не месяц, Даниэль. Откуда ей было знать о контракте год назад, когда мы с тобой только недавно начали сотрудничать? Уйми свою паранойю и пойми, что у нас с тобой одна цель. Я на твоей стороне, пока ты на моей. И не только я связана контрактом, но и ты». «Значит, хочешь раздельные комнаты?» Сажусь обратно, не давая шансов разъяренной девушке наговорить лишнего. «Согласен. Так будет проще и безопаснее. Еще идеи?» Я складываю руки в замок, ожидая зеркальной реакции от Мии. Ее лицо, искаженное от злости, в момент становится холодным. С таким умением она отлично справится на конференции. Хорошие актрисы могут быть полезны и опасны, хотя при этом она ненавидит ложь. Интересно. Мысленно ставлю галочки возле этих пунктов. «Ты добавишь это в контракт?» Хищные глаза остаются непроницаемыми. «Как и все остальное, к чему мы сегодня придем?» Таким же ледяным тоном отвечаю я. «Прекрасно». «Прекрасно». Нахожу нужный номер на экране, стараясь сохранять самообладание. «Нам нужно встретиться, чтобы кое-что добавить в контракт». Сарказм в словах заставляет Итана задать раздражающий вопрос. «Ради всего святого, не говори, что вы поругались!» «Если бы она не была девушкой...» «Понял, к чему пришли? Развод и раздел имущества?» Ему явно смешно. «Итан!» — шиплю я сквозь зубы. «Я не смогу еще и спать с ней в одном помещении. Короче, придешь — сам поймешь». Друг только издает протяжный стон, стараясь не извить. Сейчас он понимает, что за это может отхватить. «Где вы сейчас?» «Адрес пришлю через минуту». «Еще и перед вылетом!» — доносится до меня за секунду, как связь обрывается.